Коллеги, понятно, уже не спали. Поевший Кеннерт ушел в конюшню, седлать лошадей, ну а мы с Фирамвальгердом остались в харчевне. Пиво в ней подавали довольно достойное. Вьюки с вещами лежали у ног, тащить их к коновязи было ближе, чем на конюшню. Эта лень, наверное, нас с ним и спасла. Встретившие нас у коновязи товарищи не вызывали никаких подозрений. Пара пустоглазых мужчин средних лет в беретах, то ли небогатых купцов, то ли непонятно чем занимающихся беспоместных дворян. Не самые лучшие лошади, не самые худшие мечи, заметно поношенная, но чистая одежда, лица в трехдневной щетине, один слегка хромает, у второго под левым глазом краснеет свежий шрам, типичные клиенты трактиров средней ценовой категории и взгляду ни на чем остановиться. Я, глядя на них, абсолютно ничего не заподозрил. А вот они просчитались, решив исполнить меня у коновязи. Они, вероятно, рассчитывали, что вещи Фировальгерда из харчевни будут выносить слуги, и мы останемся тет-а-тет, ну, или втроем против двоих. Но Фер, увы, оказался сторонником демократии и не счел за труд вынести свое барахло самостоятельно. Ну а я ему в этом помощь. И вот тут макроделы заволновались. Лошадки их были привязаны по другому краю, четверо против двоих, даже при факторе неожиданности это уже серьезное превосходство, особенно если с двух сторон взять. Так что я их не виню, что они разделились. Один развернулся к слугам, в то время как второй оказался рядом со мной и незаметным движением сунул мне в печень стилет. Точнее, хотел туда сунуть. Касательно кольчуги следует знать, что она слабо держит колющие удары и соответственно метательное оружие. Механика пробития проста как апельсин, лезвие рвет кольцо по клепке или сварке. Именно поэтому реконструкторская сведенка в принципе никакой защиты от колющего и метательного оружия не является и соответственно, при всей технологичности кольчуги данной конструкции в средневековье никто никогда не использовал. Кольчуги собирались либо из одних клепанных колец, либо из клепанных и сваренных вперемешку. Чинились клепанными кольцами. В ходе позднего средневековья кое-где вместо колец, свариваемых кузнечной сваркой, использовались цельнорубленные, но заметных масштабов это не получило. Изготавливать из того же металла бахтерцы было куда менее заморочно. Другими словами, ткнув мне шилом в печенку, убийца знал, что делал, и явно не сомневался в успехе. От мощного удара стилетом из хорошей стали из местного меня мог спасти только пластинчатый панцирь, которого на мне мало того, что не было, так это еще и было видно со стороны. Короче говоря, когда я слегка согнулся от резкой боли в районе печени, хромой не стал этому удивляться и, как ему в торопях показалось, выдернул свое шило из раны и сместился за спину Иванычу, который еще только оборачивался ко мне. И тут бы ему, возможно, конец пришел, но я на рефлексах шагнул к злодею и схватил его за руку, за что тут же расплатился еще двумя или тремя тычками в живот, которые титановую кольчугу тоже пробить не смогли, за кольца проникал только кончик. Видя, что я не падаю, очередной удар он собрался нанести мне то ли в горло, то ли в голову, но я к этому уже был готов и, поймав в блок его руку, зеркальным способом пошинковал уже его пузо непонятно как оказавшимся в правой руке стилетом. Трупом он, понятно, стал уже после первого же удара, благословленные хилой клинки несли смерть как отравленные. Но время все равно было потеряно, так что когда я развернулся к его товарищу, Кеннерт лежал под копытами лошадей, а потерявший плащ Дер разрывал с коллегой дистанцию, держа меч в руках. Тот тоже тянул меч из ножен. Увидев меня и труп за моей спиной, лицо со шрамом поняло, что фарта сегодня не завезли, и сразу же встала на лыжи. Но скрыться он уже не успел, рядом защелкали частые пистолетные выстрелы, убийцу мотнуло в сторону, затем еще раз, толкнуло пулями к воротному столбу. Он сделал от него 2-3 шага и свалился. Иваныч стоял в паре метров, держа в опущенной руке свой глок с накрученным глушителем. Не убежал, скотина. Вытаскивая аптечку, я посмотрю, что с Кеннертом. Кеннерт скончался у меня на руках. Второй убийца столь любимого хеленитами стилета не использовал, предпочитал ему узкий обоюдоострый кинжал с клинком из дикого дамаска и с серебрением по ребрам, так что пробить кольчугу парня вообще никаких шансов не имел, однако успел ударить в шею, повредив там сонную артерию. Тьерт ему помочь не успел, и выжил сам только потому, что сообразил накинуть на убийцу свой шерстяной плащ, выиграв тем самым несколько секунд для извлечения палаша. Блять, ну как так-то? Я не мог раньше представить Иваныча таким расстроенным. Глупо-то как, сука. Ну а что еще я мог тут сказать? Собиралась толпа, работники постоялого двора мелькали как заполошные. Хелениты-убийцы даже в большом городе не каждый день за работой встречались. Кончали их еще реже. Фервран, за это кто-то должен ответить. Оскалился, слегка приведя в себя разведчик. Я тоже об этом подумал. Спокойно согласился с ним я. Все планы, понятно, пошли по пизде. Нашего товарища нужно было, как минимум, достойно похоронить. Да и с местными сыскарями переговорить тоже было не лишним. Уже второй за краткий срок покушение не оставляло места случайности. Шина Лагана Мильда на месте происшествия я не увидел, но это было даже к лучшему. Со старым ментом лучше всего было переговорить без лишних глаз, чем я собственно и занялся. «Не лучший у вас был денек, Шен Лаган», — доброжелательно сказал я вернувшемуся домой затемно хозяину дома. Мужик замер как статуя. Должность в городском сыске и работа над важными и особо важными делами подразумевает определенный уровень уважения в обществе, так что обнаружение за своим столом в гостиной незваного гостя может удивить тебя куда больше, чем, скажем, покушение на убийство. Домик у вас отличный, молодая жена красавица, детишки прелесть, даже девочка очень на вас похожа, и у мамы лучшие забрала. Сыщик оглянулся назад. За его спиной обнаружился поглаживающий стилет Тьердерт, мило ему улыбнувшийся. «Приношу извинения за столь наглое вторжение в ваш дом», — сказал я, — «но мне нужно было переговорить с вами конфиденциально. Вы не в своем фьефе», — сказал Лаган, спокойно пройдя вперед и присаживаясь за стол напротив меня. Дерт встал за его спиной. «Где моя семья? Как там вас? Я не настроен на конфликт», — ответил я и бросил на середину стола несколько монет. 5 золотых, как я считаю, весьма достойная плата за просьбу вашей супруги некоторое время посидеть с детьми в спальне и небольшой разговор с вами в довесок. Если он меня, конечно, устроит. Здесь разговора не будет. Завтра меня найдете. Будет. И именно сегодня, сейчас, хмыкнул я. Если бы я просто хотел с вами поговорить, действительно, днем бы нашел. И денег бы не платил, но вы потом разгребали последствия. В то время как у вас... Как мы оба знаем, семья, супруга, детишки. Что вам от меня надо? Вздохнул сыщик. Может, сначала в спальню загляните, с супругой поговорите. Разговор обещает быть взаимовыгодным и, вероятно, долгим. Я не хочу, чтобы нам что-то мешало. Миль нервно дернул бровью и встал. Я ей, к сожалению, не представился, проводил его я. Не то чтобы я запрещаю вам это сделать, вовсе нет, но если человек чего-то не знает... то не сможет случайно сболтнуть. Во избежание неприятных эксцессов Дерт прошел вслед за сыскарем. За хозяйкой дома в спальне присматривал один относительно безобидно выглядевший Даннер, так что мужик вполне мог решиться на глупости. «Так что вам от меня надо, Фервран?» Поговорив с супругой, Шен Лаган окончательно успокоился и настроился на разговор. «Может быть, чаю?» Не стал сразу отвечать я, кивнув Тьерду на дверь в кухню. «Уверен, что вы такого не пробовали. Будьте как дома». Сарказм можно было резать ножом. Приученный уже к моим привычкам киллер притащил найденный на кухне глиняный чайник с кипятком, и пока я размешивал в нем продукцию земной чайной индустрии, сходил за кружками. «Сахар у меня тоже нашелся. Не бойтесь, не отрава», — пояснил я. «Сахарный песок. Многие говорят, что сахар вкус портит, но я не настолько чай обожаю. Даже заваривал сейчас неправильно. Попробуйте, Фервран. Что вы хотите?» Все-таки не выдержал Шен Лаган. «Вы наливайте, а я пока проясню сложившуюся вокруг меня крайне неприятную ситуацию», — спокойно сказал ему я. Мильд вздохнул и подчинился, благо, что хорошим чаем пахло так, что ноздри подрагивали. «Как вы уже знаете, я в Кантии человек новый. Побил известных пиратов, и фьеф у них отобрал». Сыскарь равнодушно наливал в кружку чай. «Бывшие айбагины люди со связями и деньги вроде как сохранили, так что они будут первыми из подозреваемых. Ума, чтобы выманить меня сюда этим шутовским служением у старухи хватит. Меж нами кровь. Миль чем-то во мне заинтересовался. Вторыми, наверное, будут наместник с супругой. Я у нее младшего брата пришил. Если судить по справедливости, меня за это ни одна блядь в этом мире не попрекнет, но женщин это все не волнует. Могла она меня вытащить под заказ. Да запросто. Интерес стал еще явственнее. Ну а когда я ляпнул пришить, мужик даже чуть дрогнул. Третьим будет доблестное кантийское дворянство, те его семейства, что я кровью умыл, ну и все еще желающие Бэгиндейл отжать. Шен Лаган наконец не выдержал и осторожно отпил. Брови полезли вверх. Ну да, это не местная дурбала. Впрочем, я относительно местных сортов сгустил, конечно, но не так уж много. Четвертым подозреваемым идет маркиз Сан-Ранард. Винит меня в смерти сына, козел. Сын его, между нами говоря, редкостным был уродом. Фервран, я это знаю, поймал паузу Мильт. Отлично. Кивнул я, и, размешав в кружке пару ложечек сахара, неторопливо отпил. Значит, его забудем. Нас интересует только Кирсках. Ну и пятыми, шестыми, седьмыми и так далее будут все прочие, кому я поддавил ноги, зная или не зная об этом. Хорошо сказано, Фер. Так запомни, может, удачно ввернешь как-нибудь. Уже запомнил. Мстить тому, кто под руку попадется, сам понимаешь, не вариант. Всех в этом мире не перебьешь. Смерть невиновных мало того, что не устраняет опасность, так еще и плодит новых врагов. Сыщик осторожно кивнул, наверняка подумав о делившейся мной дворец девочки. Соответственно, надо заходить с другой стороны. Не от тех, у кого есть мотив меня заказать, а от исполнителей. Они мертвы, скривил губы за кружкой мой собеседник, вы и в этот раз всех убили. Вот если бы живым взяли кого. Я вижу, что ты, Шен Лаган, и без меня осведомлен на моем утреннем происшествии. Вы опять на весь город прогремели, вздохнул Сыскари, долив в кружку чая, потянулся к сахару. Я одобрительно на это кивнул. Нисколько в этом не сомневаюсь, что первая, что вторая группа свое дело знали. Насколько я знаком с их ремеслом, такого рода неудачи у столь выученных мокроделов большая редкость. Они были хороши, напрягся сыщик, весьма, кивнул я. Покойный Фенфрей был силен и дай они ему время опомниться от неожиданности, наверняка даже в одиночку положил бы их обоих. Он же родственник Фирувальгерду, довольно дальний, по женской линии, это уже не важно. Ваш друг, я знаю, тоже мстить будет, это был не вопрос, правильно доложили, темнить я не стал, смысла не было. Иваныча, если он не уедет, в любом случае будут пытаться прикончить, он человек мстительный, как и вы, как и я, согласился я с ним, мертвые не кусаются, это я тоже запомню. Ну а пока мы перейдем к делу, мне нужны имена и адреса, всех, покойников, их подельников, друзей, родных, в общем, всех, кого я могу в уединенном месте подвесить на крюк и совать иглы под ногти. Если сразу назовете посредников, а они у них наверняка есть, то вообще все будет прекрасно. А мой интерес в этом, какой? Усмехнулся Сыскарь. Вдруг вас подвесит. Помимо пяти золотых, немного удивился вопросу я. Я буду вам безмерно благодарен. Думаю, что вы позднее оцените, насколько это риск искупает. Да и моральное удовлетворение разве не в счет? Я как-никак зло в этом городе накажу, от которого стража и рада бы избавиться, да руки коротки. На улицах станет немного спокойнее и все такое. Этого мало. Проблема нашего дела в том, теперь уже я улыбался, что вопрос не в деньгах. Если вы, Шен Лаган, сейчас захотите меня наебать, хотя бы сказав, что ничего не знаете, то выплаченная сумма никакого значения не имеет. Если хотите найти в чем-то ином выгоду, то говорите. Обсудим, не имею ничего против. Пока же я скажу, что виновных найду. Или с вами, или без вас. Но во втором случае вы будете кусать локти. Верите мне сейчас, или нет? Более чем вы разговорчивого приятеля я найду в течение 2-3 дней, а то и ни одного. Никому вы не отомстите, Фервран. Поморщился сыщик. Убьют вас. Вам из Киттенхута бежать надо быстрее. Пока еще кого-то не подрядили. Значит, вы что-то знаете. «Знаю», — кивнул Мильт, — «кто вас заказал не узнать, но убийца познали, они же хелениты все, я это и так знаю, ну, раз знаете, что объяснять, для начала, храмов Хилы в Кантии может быть множество, во-вторых, далеко не во всех из них священники балуются посредничеством в заказных убийствах, вот наказать за что-то отправив к нему карателя из паствы, они это запросто». Насколько мне известно, этим делом больше мирские служители промышляют. На них у меня пока что выходов нет. Много знаете, Фер. Кивнул своим мыслям Шен Лаган. Все так и стоявший за его спиной Дер не сдержал ухмылки. Много никто не знает. Обычно, возразил я. Даже члены цепочки. Значит, что знаете больше многих. Не стал спорить с Искари. Хамунд гадюка поклоняться Хили 3 или 4 года как начал. Последний год он похаживал в Этрийский храм. Продолжай. И подельники его рядом с ним замечались. Сегодняшних двоих из наших никто не знает, но 40 на хвосте принесла, что несколько дней назад у настоятеля останавливались в доме какие-то двое. Уехали и приехали затемно. Про этот храм давно слухи ходят. Точно. Мои аурии забрать не предложу. Пожал плечами мужик. Не дождетесь. Хотите, верьте, хотите, не верьте. Ваше дело, Фервран. Вам бежать надо, в замке им вас трудно будет достать. Как думаешь, настоятель может знать, кто меня заказал? Не удержался, чтобы не спросить я. Ну да. Пытки и последующее убийство настоятеля храма Хилы со служками на основании чьих-то неподтвержденных слов — это как бы не самый лучший в этом мире способ самоубийства. Даже если на это не обратят внимания сама богиня с государственной властью, виновному всю оставшуюся жизнь придется принимать в расчет возможность внезапного появления за спиной мстителей. Причем даже не обязательно из паствы данного храма, которая землю рыть будет. Так мне во всяком случае рассказывали. И что человеку остается кроме бегства, не знаю. Поджал плечами с Искари, допил чай, с явным удовольствием облизнувшись. Не стесняйся. Предложил я ему. Наливай еще. Миль налил, кинул на ложку больше сахара, не торопясь размешал. Мстил, сука, ожиданием. Я никак не выказывал недовольства. Правда, не знаю. Опасно в эти дела совать нос без большой нужды, сами знаете. Если убийцу возьмут с поличным, другое дело. Ну и приказ будет. Маленький храм, но богатый. Пожертвования за сбывшиеся мечты. Не знаю. Пожал плечами сыщик. Все, что я знаю, это Хамунд в него ходил и двое гостей у настоятеля останавливались на днях. Что совпадением может быть? А вам, Фервран, домой поскорее надо бежать. Не отставит вас в покое племяннички. На кону большая сумма. Не знаю. Но не отстанут ни из-за этого. С каким-то непонятным намеком сказал мне Мильт. Мы с Тьердом переглянулись, и тут до меня дошло. По этой, наверное, причине. Осторожно уточнил я, сняв с запястья напульсник. С Искари подавился чаем. Интерлюдия. Это и есть те убийцы. Фер и Гольтан Дергенхай с интересом оглядывал мертвецкую. На двух столах у входа в комнату лежали трупы. Они, Фер. Фер Ройканкай у них был высок ростом, широк плечами, могуч чревом, не забывал следить за волосами и модой, так что больше всего походил на процветающего купца, а не главу кантийской тайной стражи. Подрабатывающий у городской стражи врач, Шенха Кандрикс, как и все остальные, ждали на улице. «Что я тут делаю?» — лениво поинтересовался канцлер, приглядываясь к одному из покойников. Раны его выглядели весьма любопытными, особенно те из них, что побольше. «Ваш Фервран очень интересная личность, Фер и Гольд, начал тихушник. И приятели у него, оказывается, не менее интересные. Продолжайте». Теперь канцлер разглядывал второй труп, с точками ран над стилета по брюху. «Вдруг я чего не знаю. Появился из ниоткуда, говорит, с того берега океана. Непонятным образом получил доверие Анфилимов и место в роте сына префекта внутренней стражи Бирейдина. И что дальше? Славно повоевал. И это я тоже знаю. С вампирами и людьми. Да». Это вы стычку в городской ресторации так громко назвали. Нет, настоящую войну. Резню, уйму покойников, слуг кровососьих и все прилагающееся. Громко прогремело, до столицы дошло. Да, не то чтобы не поверил, но сохраняя бесстрастный вид, вельми заинтересовался рассказом канцлер. Про это он ничего не знал, хотя должен был. Там мы его и высмотрели. Судя по внесению герба в книге одного его, но не его грехи. Грехов за ним, почитай, и нет почти. Кисло ухмыльнулся тихушник. Пока что. Тогда что вас заинтересовало? Колдовское вооружение. Оно самое. Кивнул Анкайнрех. Но не только. Ферройк, не тяните меня за хвост. Я закричу. Слегка устал от осторожных подходов тихушника канцлер. Наделенные силой Хилы и без этого шило в заднице. Так он ее меченый. Хмыкнул канцлер. С женой Альвой. Вы хоть можете представить, как мы с женой смеялись над вашими идиотами. Очень рад, что мои люди вас повеселили. Слегка растерялся от сказанного, но все же злобно выказал свое раздражение Иоанн Кайнрех. Замерший канцлер медленно повернул к нему голову. Что? Он служит Хиле и на Альве женат. Она полукровка. И богиня благословила их брак. Что, блять? Из канцлера полезла казарменная юность. Это не шутка. Совсем не до шуток тут. Холодно сощурился тихушник. И она, и он со Страухой родней общения не прекратили. Как будто так и надо, в ресторанах гуляют, вассалы брата дамы их охраняют в шинках. Как Фрея приболела, настоятель храма во внутреннем городе в тот же час лечить ее прибежал. А львы его к ней пропустили без разговоров, если вам интересно. И как он до сих пор выжил, с чужим оружием. Не он первый такой. Да и у Ариева слуги не всякий меч отберет. Он отобрал. Богу воину такие нравятся. Канцлер кивнул. Он был потомком одного из таких, понравившихся, сумевшего пролить хор бога войны. Арий на юношу зла не затаил. Из-за меча так считаете или еще что-то разнюхали, Ферройк? Анкаймрех поморщился. Считайте, разнюхали. Свой меч он по праву носит. Кинжал можете считать тоже. Тир с сестрой не враги. А вон того дурака он насвященными хилой кинжалами порешил. Что ему удобно, тем и пользуется, как вам. Ах ты какая бестия! Подумал вслух канцлер. Мутный шателин, в котором он подозревал, хотя что там себя обманывать, которого считал одним из многих благословленных Ареем, оказался куда более редким хищником, меченым хилы, вполне возможно, что единственным сейчас в империи. Ферригольд едва подавил неуместный смешок. Ни он сам с женой, ни сама их воспитанница даже не подозревали, насколько мощное у малышки чутье. Бестия немалых размеров. Народу здесь успел перебить пропасть. Не очень-то его это волнует. Ему и не надо, с этой акулой в нашей провинции многие дружбы ищут. Недовольных заткнут. Рейна Дивона у вас при дворе не зря оказалась. Изгнанные хотят вернуть родовой фиат, подсунув второй женой. Девушка в том не прочь. Это не ее родовая, его так из фьефа выманила. Анкаймрех пожал плечами. Может быть. Но я вас пригласил не ради этого. Ну, наконец-то. Знаете, что это? Анкаймрех достал из кошеля два металлических цветка. Канцлер взял их, покрутил в пальцах, рассматривая, и вернул безопаснику. Пули из боевого жезла. Оболочка, как вижу, серебряная. Они. Приятель вашего феррорана злодея из него уложил. Друзья у нашего благословленного тоже непростые, констатировал канцлер. Поэтому вы здесь. Тут нас никто не подслушает. Говорите. Мне нужна от вас помощь. Тайная стража, и я лично буду за то вам очень благодарен. Глава 9. Шина Лагана, вязь татуировки на моем запястье здорово напугала. Идерта с его стилетом с опозданием оценил, и Даннера рядом с семьей. Репутация у паствы Хилы была весьма мрачной даже с учетом всех их деяний при принесении в этот суровый мир толики справедливости. Что безгрешных людей вокруг не найдешь, а среди грешников он не потеряется, сыскарь был почему-то уверен. Чтобы уверить его в моем доброжелательном отношении, потребовались некоторые усилия. Потом у него загорелись глаза, и информация полилась рекой, только записывать успевай. Соображал Мильд быстро и, поняв, что при конструктивном ходе разговора резать ему глотку я не планировал и, похоже, что оценил перспективы долговременного сотрудничества. Даже попробовал вином угостить, я отказался, но жену из спальни, если надо, пообещал выпустить. Полицай замотал головой и уверил, что ни о чем таком даже не думал, посидеть там ей будет лучше для всех. Консенсус, другими словами, нашли. А взявших на меня заказ хеленитах он, впрочем, значимых подробностей не привел, сослался на отсутствие источников информации, но по движением в Киттенхуте и урывками столицы провинции поведал многое. Касательно провинциальной политики, как я и догадывался, Нессу в Кантии никто не ждал, и больше всего наместник. Противостоять воле императора, впрочем, тоже не осмелился, так что комплектование двора лучшими представителями дворянства провинции организовал и вроде как даже предпочел мирное сосуществование. Кто посчитал одним из лучших меня, сыскарь не имел ни малейшего понятия. Признался, что специально глубоко не копал в этом направлении после покушения, чтобы голову не оторвали. Но старые анбагины ныне проживали в Хагрыне. Денег у остатков пиратского рода на покупку дома в столице хватило. Кроме того, по непроверенным слухам, мадам тряхнула должников, друзей и родственников, договорилась с наместником об условиях амнистии и готовилась к покупке выморочного фьефа. Преступный мир Киттенхута, как, впрочем, и Хагрейна, ничего особо серьезного не представлял. Никаких гильдий воров и гильдий убийц, смотрелок и прочих крестных отцов провинциального и транспровинциального масштаба, несколько банд разной степени беспредельности и размеров, то грызущихся, то сотрудничающих друг с другом и подбирающие вокруг них крошки мелкие шайки и одиночки. В Хагрыне префект внутренней стражи славился свирепостью и пещерной ненавистью к преступникам, так что там блатата дышала через раз, регулярно обновлялась в петлях и клетках на лобном месте и в приличных кварталах почти не шалила. В Киттинхуте с этим делом было похуже, но оперативная обстановка оставалась стабильной, город был безопаснее многих таких же. Возможно, потому что из-за близкого соседства со столицей биржи наемников в нем не было, так что те, поиздержавшись, на насильственные преступления в криминальных сводках влияли по минимуму. Как таковые, Хагрыин с Киттинхутом можно было назвать Москвой и Санкт-Петербургом Канти, с тем отличием, что второй был не культурной, а торговой столицей провинции. Местное дворянство, как меня уверили, определенным весом пользовалось, но он мог быть и повыше, а вот городское купечество авторитета набрало куда как повыше купечества столичного. Возможно, потому что многие процветающие торгаши предпочитали проживать в Киттинхуте. Участвующие в политической жизни городское дворянство грубо делилось на две группировки Анригана и полукровки Андрина. Купечество и руководство ремесленных цехов были куда более раздроблены, каждый член городского совета вел самостоятельную политику. Однако, с другой стороны, третье сословие было более чем благородно и сплочено в целом, так в любой выгодный момент могло выступить единым фронтом, что со стороны перегрызшихся меж собой дворян Миль считал невозможным. Божьи слуги якобы стояли над схваткой и интриговали каждый сам за себя. Реально все, конечно же, было гораздо сложнее не только применительно к одному из храмов Хилы. В общем, плодотворно мы побеседовали, и я собирался повторить разговор при первом удобном случае. Но уже после того, как мы съездим на полуостров и возможно даже отомстим за столь глупо погибшего парня. Понимаю твою принцесску. Перейдя на русский, заключил Иваныч, остановив коня и любуясь видом Орхонского полуострова. С тракта камень склонов, четко выделяющиеся на фоне растительности участки стены пятна развалин наблюдались очень удачно, хоть японцы сюда вози. Знал бы, возможно, сразу же сюда полез, ответил я, а сейчас поздно уже. Ни того, ни этого не удержу. Ты бы дурак был, покачал головой Сидоров и перешел на кайве, если без подготовки сюда зашел. Баронство и пурпур в гербе на земле не валяется, его зубами и когтями не всякий выгрызет. Мои воины зашушукались, мы об этом уже говорили, ответил я. Иваныч спешился и, вытащив из седельной сумки, пустил в ход цифровой кэнон. Местечко удачное, этого не отнять, ты еще бух не видел. Про постройки не будем, не будем, согласился со мной Фервальгерт. После 100 лет там только стены на что-то годны, условно, это да. Но стены он тоже проверил, начав с махины в горле перешейка. Не поленился залезть наверх по рассыпающейся под ногами каменной лестнице, поковырять в десятки мест раствор ножиком и даже пощелкать фотоаппаратом внутри башен с обрушившимися перекрытиями. Лакомый кусок, задумчиво заключил разведчик, надевая на объектив крышку. Меняю мнение, в Архан компания вцепится как собака в окорок. Без вариантов, блять, сказал я, к тебе это не относится. Отмахнулся Иваныч, даже не думай про это, здесь целый десант нужен, даже не с островов, а прямо с большой земли, сразу такие дела не делаются, успеешь свой Байгендейл отстроить, да и потом ему применение найдется, надеюсь, скривился я, зря кривишься, в большом порту много лишних глаз, а у тебя они откуда в глуши, если все нормально будет, на тебя как минимум мокрушников забазируют, о, вот тебе и о, но пока начальство не знает, зачем хуила Анна Ринг возле тебя крутится, к добру или худу? Когда снова тебя найдет, спроси, что он хочет в обмен на Сурапова. В рамках разумного, разумеется, удача тебе зачтется. Спасай парня, ты не говорил, что связывался с начальством. Я на храм карателей хотел напустить. Перед отъездом пришел ответ, не разрешили. Спросил я, отметив, что Киттинхут находится в зоне действия ретранслятора. Этого я не знал, нет. Но нам с тобой на операцию добро дали. Отдельное пожелание – взять живым и выжать из настоятеля как можно больше информации. Вопросник зашлют на днях. Блять. Ну да, все серьезно. А сорвись все, я не я и жопа не моя будет. Ну, это у нас дело обычное. Кто бы сомневался. Загоготал Сидоров, распугав всех окрестных ворон. Далее к изучению возможного приобретения босс подошел с такой же обстоятельностью. К каждую встреченную виллу, конечно, не осматривал, но периодически заезжал, стараясь чередовать разрушенные и более-менее уцелевшие комплексы строений. Фотографировал все и вся, не жалея ни места на флешках, ни батарей. По оказавшейся почти неразграбленной большой усадьбе Иваныч мотался почти на час, пришлось ходить за ним хвостом, уговаривая пообедать. Фрески типа не убегут, кости тоже. Костей там, кстати, оказалось навалено очень много, одних только черепов в помещениях я насчитал не менее полусотни, и десятка-полтора из них были в той или иной степени повреждены. Причем вовсе не зубами братьев наших меньших. Если им тут, конечно, айболиты не ставили на клыки стальные протезы, неотличимые от бронебойных боткинов. Три или четыре черепушки были расколоты ударами мечей или алебард, причем один из них практически пополам, до зубов. В остальных зияли не столь легко идентифицируемые проломы. Похоже, что при жизни на этих черепах носились шлемы, которые ныне отсутствовали. Мародеры пощадили здания, но не раскиданных в них покойников. Остатки тряпок на костяках еще можно было заметить, но металл с них собрали весь. Возможно, потому что он был несколько укрыт от осадков. Во дворе во всяком случае кое-какая гниль валялась. Атмосферные кадры получатся. Довольно щурился Иваныч, закончив с делами. Тут, похоже, дружину кого-то из соискателей порешили. Ты так считаешь? Да, женских костяков не нашел. Кнехты в который раз зашептались между собой. Тазовые кости. Они самые. Одни мужчины. На костях повреждения. Я это заметил, подтвердил я. Так что если это не был какой-нибудь чумный бунт, тогда претендент на баронство помер со своими людьми. Ну и из нападавших часть тоже осталась. Логично. Источниками воды Шпик тоже интересовался, как, впрочем, и возможностями ремонта дорожного покрытия, так что до стен непосредственно Бир-Архана мы добрались к сильно к вечеру и отложили его осмотр на завтра и, может быть, послезавтра. 2-3 дня пребывания на проклятых землях считались безопасными даже до простецов. Далее риск быстро рос. Окрестные крестьяне, потомки, кстати, подданных этого города, кроме того, старались выдерживать меж краткими визитами на проклятую землю не менее чем трехдневные промежутки, меж длинными, в неделю и более. Учуяв или увидев рядом нечто недоброе, выжидали самое меньшее месяц. Насколько можно было угадать модус операнди присматривающих за полуостровом божьих слуг, задачи уничтожать всех и вся перед ними не ставились. Но слишком часто тревожащих сигнализацию лиц они явно недолюбливали. Искать место для ночлега в городе не было смысла, так что мы предпочли заночевать в огороженном полуразвалившейся стеной мощеном дворе полуобвалившегося донжона береговой обороны метрах так в 500 от стен, при жизни города, перекрывавшего спуск вниз. Местечко это, возможно, благодаря бьющему в разрушенной чаше фонтана роднику часто использовалось мародерами, а значит еще и было безопасным. Внизу 100 лет назад, похоже, что располагалась рыбачья пристань не самых маленьких размеров, рыбоперерабатывающие цеха и склады. Сами рыбаки жили в окружающем донжон поселке, от которого ныне остались только каменные стены домов, с растущими внутри них деревьями. Запастись сушняком оказалось делом недолгим. Приготовить ужин тоже. А потом вниз с развалин башни свалился Дерт. Кир, люди неподалеку. По нашим следам идут. Блять. Подавился я своим чаем. После пешей разведки удалось выяснить, что конников, преследующей нас группе, было десятка так два, что сразу же исключало основную массу моих ненавистников. Даже в этих околостоличных местах мало кто из благородных господ имел возможность поставить в строй порядка 20 кнехтов, ну или даже нанять отряд мерсенариев для разовой операции. Да что тут говорить, большинство бы и 10 кнехтов не потянули. Подарившие мне ленбагины в этом плане были одним из немногих исключений, да и то, только потому что Фьев сотни лет жил пиратством, без преувеличения сказать купался в деньгах и соответственно мог поставить под знаменем не только практически всех мужчин, но и часть женщин. Бытие определяло сознание, пока мы патриотов к хуям не вырезали. Кто же это мог быть-то? С интонациями Михалкова из «Жмурок» тянул я, вернувшись к донжону и глядя на две фигуры, маячившие в кустарнике на опушке рощицы метров в 300 от нас. Фигуры 100% знали о существовании оптических приборов, но о возможностях земной просветленной оптики даже не подозревали, иначе бы вели себя осторожнее. Иваныч отмалчивался. «Ночью придем и убьем их, Кир», — влез в разговор вспотевший Даннер. Узнав о покушении, малый прилип ко мне как банный лист, и я не смог оставить его в Киттенхуте. Третьим взятым в поход кнехтом был Черба. «Не думаю», — ответил я, — «лес густой и запущенный. Бивак они наверняка в стороне от дороги поставят. Даже если быстро найдем, я бы не рассчитывал на бесшумное снятие всех постов и внезапное нападение. Где-нибудь, но сучок под ногой хрустнет. Что делать собираешься?» — спросил Сидоров. «Ждать. Нападение. Я бы на их месте атаковал. Мы все здесь, стена у дворика невысокая. Они испугаются ли, Кир?» — дипломатично задал вопрос Дерт. «Вы сколько таких у замка за зиму уложили?» «Такое тоже может быть», — кивнул я, «но нас всего лишь пятеро. Так что, если ночью к нам никто не придет, это точно кто-то из старых знакомых, не знающих, что мои стволы с тепловизором остались в замке, так что придется пользоваться автоматами Иваныча, ну и его пульсаром с Алинками». Принцип короткое-длинное в отношении группы Сидорова соблюдался, так что Иваныч вооружился АКСу, а я АКС погибшего Собровца. Парень модификациями оружия тоже не пренебрегал. Автомат был оснащен складным телескопическим прикладом М4, X и усеянным планками пикатинницевьем. В брезентовой сумке с принадлежностями нашелся изрядно потертый голографический ИОТЭК на боковом кронштейне и тактический глушитель. Это было не вовремя, но мне снова стало обидно до слез. «Знаешь, а ведь я на ремни эту суку распущу». Иванов вспомнил. «Его». Вздохнул я. «Всем был хорош, одного только везения не хватило, в отличие от меня. Я-то, если разобраться, должен был, если не в Бир-Эйдинских воротах, то в Клоаке сдохнуть. Так нет, живу и здравствую». А к нему за спину зашел какой-то мудак с ножом, и его нет. «Такова жизнь», — дрогнул лицом Иваныч. Они с парнем, если не идеально, то близко к этому понимали друг друга. «Мне тоже пару полос составь, с удовольствием. У него как с семьей». «Как обычно среди наших рекрутов», — ответил Сидоров, перейдя на русский. «В разводе. Сыну 5, дочурке 3. Двое детей, блять. Жена Ивана с бабой поймала. Все семье оставил, после того, как контракт подписал. Да уж», — еще раз вздохнул я. «Цена экспансии. Таких уже немало», — кивнул разведчик, — «и будет еще больше. Ну что же, постараемся сами в статистику потери компании не попасть». Преследователи оказались личностями осторожными и на ночную атаку не рискнули. Но дозор с наступлением темноты у ворот выставили, пасли нас на случай своего обнаружения. Когда тьма начала редеть, и наблюдатели двинулись туда, откуда пришли, пришлось думать, что делать дальше. Если наши друзья такие же, как и мы, незваные гости, то выставлять неподалеку от нашего костерка им незачем, верно? Пошвыркивая чаем, рассуждал я. Верно. Лениво согласился тоже попивающий утренний чай Ксидоров. Мои верные воины отмолчались. Будем считать, что они видели, как мы шныряли по развалинам. 100%. То есть мы утром двинемся к городу. Мы ведь вчера осмотрели только пригороды, верно? Верно. В городской стене двое ворот. Было когда-то? Вот этого я не знаю. Хмыкнул Иваныч. Черные и белые. Большие и поменьше. Для городских нужд. Мусор там вывозить и все такое. Ты их сам видел. Сам. Черные изнутри. Рядом с этими воротами даже планировка улиц другая. Уже, дома помельче, дворов нет. В самый раз говно возить. Тут полигон бытовых отходов был. Развеселился разведчик. Бесящая народ свалка. В принципе, так и есть. Море называется. Канализация, я смотрел, тоже туда выходит. Понятно. Хватит рассуждать, переходи к делу. Думаешь, что в воротах засаду устроит? Если не идиоты, то да. Угадать по дороге мы поедем, вдоль берега или попрем напрямки не так просто, а на Аля-Улю они бы еще вчера днем нас атаковали. У белых ворот здешние мародеры вполне приличный мост построили, не то, что кони, повозки пройдут.